Были еще бамбуковые шесты с привязанными к ним разноцветными тряпками. Они развивались по ветру, скручиваясь в клубки и распускаясь. Все это, в том числе и пугало в порту, было косвенными приметами блокады. Она проходила в Одессе пока что спокойно. В начале лета даже старый знакомец Ляскарп удалился от одесских берегов. И потому ей сопутствовали разные мирные, иной раз и идиллические занятия жителей. Война с белополяками не дошла до Одессы. Было тихо. Только изредка в море, всегда в стороне от Чакова и Кинбурнской косты, возникали орудийные громы. Это врангелевский крейсер «Кагул» приходил из Крыма и бессмысленно обстреливал берег. Его тут же прогоняли наши береговые батареи, и «Кагул» охотно возвращался в Севастополь с видом исполненного долга, немилосердно дымя, перекатывая стальным носом груды сияющей пены и развивая на гафеле грот-мачты выцветший андреевский флаг. Были еще и другие блокадные приметы. Маленький кусок черствого кукурузного хлеба и десяток абрикосов считали вполне достаточной пищей. Мы, работники опроткомгуба, знали, какое нечеловеческое напряжение требовалось, чтобы прокормить впроголодь город, насытить, как по евангельской притче, пятью хлебами несколько тысяч человек. Хлеб давали по карточкам, или, как тогда выражались в Одессе, по литерам. Это выражение объяснялось тем, что на карточках были отпечатаны все буквы алфавита, от А до Я, и хлеб выдавался в зависимости от литеры. По А больше всего, а по Я давали почти невесомое его количество, очевидно, только для канареек. Я получал хлеб по литере К. Мне нравилось стоять в длинных очередях. Жизнь каждой очереди была хотя и короткой, но увлекательной. Очередь жила головоломными слухами, анекдотами, внезапно возникавшей паникой, насмешливым обсуждением высказанной кем-нибудь житейской мудрости и, конечно, скандалами. Они взрывались внезапно, как фугасные снаряды, но затихали медленно, так же, как рассеивается пыль после взрыва. Драки случались редко и носили безопасный характер взаимного толкания в грудь, растопыренной пятерней. В одесской очереди я видел удивительную сцену. По скупости слов и выразительности жеста она представляется мне образцом уличных скандалов. В очереди стоял кроткий старец-еврей в длинном до пят потертом черном пальто и пыльном котелке. Улыбаясь и покачивая головой, он добродушно рассматривал очередь через необыкновенно толстые очки. Время от времени он вынимал из кармана пальто маленькую книгу с выдавленным на черном переплете золотым щитом Давида, прочитывал одну или две страницы и снова прятал книгу в карман. Это был, конечно, ученый, может быть, даже цадик, старый философ с Портофранковской улицы. Все злоключения жизни не могли смутить его ясный дух, его расположение к людям и погасить улыбку в его голубоватых детских глазах. Около очереди вертелся и приглядывался к ней развязного вида молодой человек в маленькой кепке с пуговкой. На ногах у него сверкали растоптанные туфли канареечного цвета. Кожаная обувь была в то время большой редкостью. Все ходили в деревяшках, весь город наполнялся их дробным стуком. По утрам, когда одесситы бежали на службу, стук учащался, и если закрыть глаза, то можно было подумать, что все население Одессы разыгрывает на кастаньетах скачущий танец. Поэтому канареечные туфли развязанного молодого человека вызвали в очереди тихую зависть. Она выражалась в восхищенных взглядах и вздохах. Молодой человек соображал, как бы незаметнее и без скандала втереться в очередь. Наконец он увидел старика с книгой. Старик этот, естественно, показался ему воплощением кротости и непротивления злу. Тогда молодой человек решился. Он ловко просунул плечо между стариком и его соседом по очереди, деликатно отжал старика назад, встал перед ним и небрежно сказал: «Я извиняюсь». Старик, все так же кротко улыбаясь, согнул руку, немного отвел в сторону свой маленький острый локоток, примерился и вдруг стремительно и сильно ударил этим локотком молодого человека в грудь, под самую душу. При этом старик сказал совершенно спокойно, как бы внося поправку —